Когда я проснулся в третий раз, на стенах коридора дрожали отсветы бледной зари. Антиопа была тут. Она опустилась на одно колено. Лицо ее почти касалось моего. Она глядела на меня. «Пойдем в мою комнату», — сказала она. Это была большая комната, заставленная полками с зелеными папками. Письменный стол, наскоро принесенная походная кровать, зеркало, таз, ведро. Постель была не смят. — Вы не ложились? — сказал я с упреком. — Ах, у меня еще вся жизнь, чтобы отдыхать, — сказала она, и в голосе ее была смертельная усталость. Она села, сняла свою фетровую шляпу. Я увидел ее прекрасные волосы. Они отливали золотом точно на солнце. — Но вы, — спросила она, — как вы оказались там, рядом с трупом Уильяма? — Уильям умер? — Да, — сказала она и опустила голову. — Я пришел, потому что... кто знает, — пробормотал я, — потому что я хотел еще раз увидеть вас, потому что... — Потому что... Одновременно веки наши опустились. О, так как никогда не оставался я один на один с Антиопой! Да будет мне позволено попробовать навеки закрепить эту мимолетную секунду счастья. Почему вдруг прекратилась канонада среди пылающего города? Но вот опять она начинается, эта ужасная канонада. Проходит секунда, прошла, и уже никогда-никогда ей не вернуться. Постучали в дверь, вошел Ральф. Увидев нас, он побледнел. Я заметил, что лоб его в крови. — Ральф, вы ранены! — вскрикнула графиня Кендалл. — Пустяки, ваше сиятельство! — сказал он, и по голосу его было слышно, как он старался преодолеть волнение. Он прибавил. — Уильям умер, ваше сиятельство. — Я уже знаю, — сказала Антиопа. — И Джеймс умер. Она опустила голову. — И Дэвид. Еще ниже опустилась голова графини Кендалл. — Я пришел, — сказал с усилием Ральф, — чтобы сообщить вашему сиятельству, что члены Временного правительства собрались внизу для доклада. Господин Гарви и барон Идзуми также там. Констатирую, — прибавил он и пристально поглядел на меня, — что господин профессор Жерар опередил их. — Пойдемте, — сказала Антиоп. Мы пошли за нею. Никогда не забуду я этой залы. Она была совсем пустая, но на стенах, выкрашенных голубым по белому, оставались расписания часов выемки почты, часов отправления разных курьеров. Пирс сидел на табуретке в центре комнаты перед маленьким деревянным столиком. Он лихорадочно писал. В углу отчаянно звенел телефон, напоминая звон колокольчика на вокзале в каком-нибудь предместье. Кто-то подошел к телефону, снял трубку, звонок затих. — Садитесь, господа, — сказал Пирс. На всех не хватило стульев. Тогда встали все, в том числе и Пирс, и графиня Маркевич, и графиня Кендалл. У окна я заметил полковника Гарвия и барона Идзуми. Я подошел к ним, они говорили шепотом, вмешался в их разговор. За окном дождь, порывы ветра, быстро убегающие в багровое небо дымы, и этот треск ружейных выстрелов, безостановочный, непрестанный —